Явление четвертое. София, Лиза, Молчалин, Фамусов. Фамусов. Что за оказия, Молчалин, ты, брат? Молчалин. Яс. Фамусов. Зачем же здесь и в этот час? И Софья. Здравствуй, Софья. Что ты так рано поднялась, а? Для какой заботы? И как вас Бог не в пору вместе свел? София. Он только что теперь вошел. Молчалин. Сейчас с прогулки. Фамусов. Друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? А ты, сударыня, чуть из постели прыг с мужчиной, с молодым, занятие для девицы. Всю ночь читает небылицы, и вот плоды от этих книг. А все Кузнецкий мост и вечные французы, оттуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец. Когда избавит нас Творец от шляпок их, чепцов и шпилек, и булавок, и книжных, и бисквитных лавок? София. Позвольте, батюшка, кружится голова, я от испуга дух перевожу едва, изволили вбежать вы так проворно, смешалась я. Фамусов, благодарю покорно, я скоро к ним вбежал, я помешал, я испужал, я, Софья, полно расстроен сам, день целый. Нет отдыха, мечусь, как словно угорелый. По должности, по службе хлопотня. Тот пристает, другой, всем дело до меня. Но ждал ли новых я хлопот, чтоб был обманут? София сквозь слезы. Кем, батюшка? Фамусов. Вот попрекать мне станут, что без толку всегда журю. Не плачь, я дело говорю. Уж об твоем ли не родили, об воспитании сколыбели. Мать умерла, умел я принанять в мадам Розье вторую мать. Старушку золото в надзор к тебе приставил. Умна была, нрав тихий, редких правил. Одно не к чести служит ей, за лишних в год 500 рублей сманить себя другими допустила. Да не в мадами сила. Не надобно иного образца, когда в глазах пример отца. Смотри ты на меня, не хвастаю сложением, однако бодр и свеж, и дожил до седин, свободен, вдов себе я господин, монашеским известен поведением. Лиза, осмелюсь я, сударь. Фамусов, молчать. Ужасный век. Не знаешь, что начать. Все умудрились не по летам. А пуще дочери, да сами добряки, дались нам эти языки. Берем же по бродяг и в дом, и по билетам, чтоб наших дочерей всему учить, всему, и танцам, и пенью, и нежностям, и вздохам, как будто в жены их готовим скоморохом. Ты посетитель что? Ты здесь, сударь, к чему? Безродного пригрел и ввел в мое семейство, дал чин ассессора и взял в секретари, в Москву переведен через мое содейство. И будь не я, коптел бы ты в Твери. София, я гнева вашего никак не растолкую. Он в доме здесь живет. Великая напасть, шел в комнату, попал в другую. Фамусов, попал? Или хотел попасть? Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно. София, вот в чем, однако, случай весь. Как давичи вы с Лизой были здесь. Перепугал меня ваш голос чрезвычайно, и бросила сюда я со всех ног. Фамусов, пожалуй, на меня всю суматоху сложит. Не в пору голос мой наделал им тревог. София, по смутном сне безделица тревожит. Сказать вам сон, поймете вы тогда. Фамусов, что за история? София, вам рассказать? Фамусов, ну да. Садится. София, позвольте, видите ли, сначала цветистый луг. Я искала траву какую-то, не вспомню наяву. Вдруг милый человек, один из тех, кого мы увидим, будто век знакомы, явился тут со мной и вкрадчив, и умен, но робок. Знаете, кто в бедности рожден? Фамусов, ах, матушка, не довершай удара, кто беден, тот тебе не пара. София. Потом пропало все. Луга и небеса, мы в темной комнате. Для довершения чуда раскрылся пол, и вы оттуда, бледны, как смерть, и дыбом волоса. Тут с громом распахнули двери, какие-то не люди, не звери, нас врознь, и мучили сидевшего со мной. Он будто мне дороже всех сокровищ, хочу к нему, вы тащите с собой. Нас провожают стон, рев, хохот, свист, чудовищ. Он вслед кричит, проснулась, кто-то говорит, ваш голос был. Что, думаю, так рано? Бегу сюда и вас обоих нахожу. Фамусов. Да, дурен сон, как погляжу. Тут все есть, коли нет обмана. И черти, и любовь, и страхи, и цветы. Ну, сударь мой, а ты? Молчалин. Я слышал голос ваш. Фамусов, забавно, дался им голос мой, и как себя исправно всем слышится, и всех зывает до зари. Но голос мой спешил, зачем же, говори. Молчалин, с бумагами-с. Фамусов, да, их не доставало. Помилуйте, что это вдруг припало усердие к письменным делам? Встает. Ну, Сонюшка, тебе покой я дам. Бывают странные сны, а наяву страннее. Искала ты себе травы, на друга набрела скорее. Повыкинь вздор из головы. Где чудеса, там мало складу. Поди-ка ляг, усни опять. Молчалину. Идем бумаги разбирать. Молчалин. Я только нес их для докладу, что вход нельзя пустить без справок, без иных. Противоречие есть и многое недельно. Фамусов, боюсь, сударь, я одного смертельно, чтоб множество не накоплялось их. Дай волю вам, оно бы и засело, а у меня что дело, что не дело, обычай мой такой, подписано, так с плеч долой. Уходит с Молчалиным, в дверях пропускает его вперед.